Глава 32. В конце концов, в НТС поняли, что ценного сотрудника из Чонкина сделать вряд ли удастся. Он был доставлен в небольшой городок, название точно не помню, но, кажется, это было где-то под Мюнхеном. Или под Манхаймом. Или даже под Мюнстером. Где-то, в общем-то, на букву «М». Поскольку городок был небольшой, никаких стратегически важных промышленных и военных объектов в нем не было. Бомбежек он избежал и был тихим, чистым, зеленым, как до войны. В нем были две церкви — католическая и протестантская, три школы, шесть магазинов, две бензоколонки, один кинотеатр, одна мастерская по ремонту автомобилей и тракторов, одна бойня, при ней мясная лавка, небольшой рынок. Частью рынка в тяжелое послевоенное время была толкучка, где люди торговали кто чем — куском хлеба, старыми галошами, американскими сигаретами, эсэсовскими фуражками, орденами Третьего Рейха, вилками, ложками и вообще чем попало. Единственный военный объект, который был здесь и который союзники не разбомбили, оставили для себя, это казармы бывшего артиллерийского училища. Теперь два двухэтажных казарменных здания из красного кирпича занимали американские солдаты, а остальные четыре барачного типа были превращены в лагерь для так называемых перемещенных лиц. Туда-то и попал Чонкин. Сразу по окончании войны здесь был полный интернационал. Американцы, англичане, французы, итальянцы и прочие. Но эти, перечисленные, немедленно разъехались по домам, где их встречали с большими почестями. А здесь остались поляки, болгары, румыны. Но большинство составляли русские, точнее, советские разных национальностей, которые занимали целый барак номер 4 с двухъярусными железными койками. Эти люди домой не спешили, потому что дома их ждали в лучшем случае лагеря для репатриированных, в среднем случае лагеря исправительно-трудовые, а в худшем — расстрел. Это были бывшие остарбайтеры, военнопленные, полицаи, власовцы и прочие в чем-то виновные или виновные только в том, что родились в России. Чаще всего это были, вроде Чонкина, простые русские и нерусские люди, пассивные и покорные судьбе. Их гнали под пули, они шли под пули. Их брали в плен, они сдавались. Когда сдавались, не думали о том, предатели они или нет. Они просто хотели жить. Но советское государство и Сталин считали это желание предосудительным. Было среди них несколько женщин из числа угнанных в Германию. Они работали на военном заводе, теперь завод закрыли, и всех, кто на нем работал, перевели в этот лагерь. Чонкин спал на верхней койке, а его нижним соседом был инженер родом из Киева, но узбекского происхождения, как он сам называл себя, Усман Усманович Усманов. В июле 1941 года он попал в плен и всю войну провел в лагере. Немцы заметили, что он обрезан, и заподозрили его в том, что он еврей. Начальник лагеря, эсэсовец, не верил ему, что он не еврей. Регулярно вызывал его к себе, допрашивал, пытался уличить во вранье, издевался, мочился ему в рот, но, поскольку ничего не смог доказать, оставил его в живых. Рядом с Чонкиным, в бараке, располагался власовский офицер, чудом избежавший выдачи советским. С другой стороны спал и дико храпел по ночам герой-панфиловец, посмертно награжденный геройской золотой звездой и орденом Ленина. Так получилось благодаря буйной фантазии журналиста Криницкого. Криницкий когда-то выдумал 28 героев-панфиловцев, которые якобы дали немцам неравный бой у разъезда Дубосекова, и все до единого погибли. На самом деле, как уже было сказано, никакого такого боя у разъезда Дубосекова не было. Из 28 перечисленных якобы героев большинство осталось в живых, а сосед Чонкина, в то время, когда Калинин подписывал указ о посмертном присвоении ему звания Героя Советского Союза, служил в Смоленске старшим полицаем. Вообще тут были разные люди. Большинство из них тосковало по своим близким, родным, родителям, женам и детям. Тосковали по родине и боялись ее. Ходили слухи, что американцы и англичане выдают бывших советских граждан советским властям, а выданных в лучшем случае ожидает тюрьма, а в худшем — смерть. Устрашающим примером всем была судьба воевавших в составе германских войск казаков генерала Краснова. В австрийском городе Линце англичане разоружили и выдали советским 25 тысяч казаков с женами и детьми. Потрясенные коварством англичан, казаки стрелялись и бросались под поезд. Ходили слухи, может быть, искаженные, будто те казаки, кому удалось доехать до первой советской железнодорожной станции, были тут же у пакгаузов расстреляны. а жены и дети отправлены в Сибирь. Страшно было, и большинство жителей лагеря, тоскуя по родине, встречи с нею боялись как смерти. Левое крыло барака занимали несколько человек, выделявшихся среди остальной массы своей образованностью и интеллектом. Кто-то из обитателей правого крыла назвал их академиками. Среди этих академиков оказались и те самые мыслители, которых мы описывали в самом начале нашего повествования. Это удивительно и неудивительно, потому что эти мыслители оказываются везде, где скопление народа достигает условной критической массы, и есть время и настроение о чем-то поспорить. Вы спросите, кто они, откуда, какого возраста, а я вам отвечу, что никакого. Эти люди всегда были, всегда будут и всегда есть. Если они и сменяются в поколениях, то это происходит совершенно незаметно, потому что пришедшие ничем не отличаются от ушедших. Они все время ожесточенно спорят между собой и никогда не приходят к согласию. Если один говорит «да», то другой обязательно скажет «нет». Но если тот, что говорил «да», вдруг в порыве великодушия согласится «да, вы правы, это, конечно, нет», тогда тот, который считал, что «нет», немедленно изменит свою точку зрения, искренне возмутится и скажет, что это, конечно, да. Они вели между собой все время ученые разговоры и сами решали судьбы стран, народов и отдельных людей. Один из них считал, что Германию надо разоружить и оставить в покое. Другой находил, что следует всю ее расчленить не на зону оккупации, а на отдельные земли и разделить не только между Советским Союзом, Америкой, Англией и Францией, но принять в долю Голландию, Польшу, Чехословакию и Италию. Они спорили между собою, кто хуже, Сталин или Гитлер, и один из них нашел, что Гитлер хуже, а другой возражал, что хуже все-таки Сталин. Особенно большой спор вспыхнул по поводу разрушения города Дрездена. Один называл бомбардировки союзников варварскими. «Воевать, — говорил он, — нужно только с армией, а не с мирными жителями». «Не плетите чушь, — запальчиво отвечал другой. — В теперешней войне мирных жителей не было. Воевали системами, странами и народами. В этой войне важен был дух воюющего народа. Когда немцы нападали на нас, они знали, что за ними есть немецкий народ, есть их отцы, матери, братья и сестры, которые их благословляют на подвиг. Кроме того, их вдохновляла надежда на безнаказанность. Когда немецкий летчик бросал бомбы на жителей Киева, Лондона или Ковентри, он сам готов был погибнуть, но был уверен, что на его маму с папой, на жену и на детей никакая бомба не упадет. Он, мерзавец, рассчитывал на благородство своих противников. — И правильно рассчитывал, правильно, — встрял со своими возражениями первый мыслитель. — Мы, люди христианской цивилизации, не должны соревноваться с варварами в варварстве. — Вот именно что должны. Для того, чтобы победить немецкий фашизм, мало было одержать победу на фронте. Надо было сломить волю немецкого народа. Надо было всем немцам показать, что если благословленные вами ваши солдаты будут разрушать города и убивать мирных жителей, то и для вас нигде тыла не будет. Дрезден был уроком устрашения немецкого народа. Чонкин издалека слушал обоих мыслителей, и когда говорил один, мысленно соглашался с ним. А когда возражал второй, то и его доводы казались Ивану убедительными. А еще мыслители спорили, что для них родина. Просто ли случайное место рождения или что-то побольше? Один из них с горечью сказал, что мы оказались в изгнании, а другой, сославшись на какую-то поэтессу, самоуверенно выразился «нет, мы в послании». Первый сказал, что его родина — русский язык, а второй уверял, что он Россию унес на подошвах ботинок. На другой день Чонкин посмотрел на ноги второго мыслителя и подумал «все врет». Ботинки у него были новые, американские. Унести Россию на их подошвах вряд ли возможно.